Книга вторая. Евтерпа. После кончины Кира царство наследовал Камбис, сын Кира и Кассанданы, дочери Фарнаспа, скончавшейся уже раньше. Кир не только сам глубоко скорбел о покойной супруге, но и всем подданным своим повелел объявить траур. Сыном этой женщины и Кира и был Камбис. Камбис уже считал ионин и эолийцев своими наследственными подданными. Поэтому, собираясь в египетский поход, он взял с собой среди прочих народностей также и этих эллинов. Египтяне же до царствования Псамметиха считали себя древнейшим народом на свете. В этой второй книге Геродот без грубых ошибок излагает связную историю Египта, начиная с середины VII века, с начала царствования Псамметика I. Для саисской эпохи, VII-VI века до нашей эры, рассказы Геродота имеют неоценимое значение. Когда Псамметих вступил на престол, он стал собирать сведения о том, какие люди самые древние. С тех пор египтяне полагают, что фригийцы еще древнее их самих, а сами они древнее всех остальных народов. Псамметих, однако, собирая сведения, не нашел способа разрешить вопрос, какие же люди древнейшие на свете, поэтому он придумал вот что. Царь велел отдать двоих новорожденных младенцев от простых родителей пастуху на воспитание среди стада коз. По приказу царя никто не должен был произносить в их присутствии ни одного слова. Младенцев поместили в отдельной пустой хижине, куда в определенное время пастух приводил коз и, напоив детей молоком, делал все прочее, что необходимо. Так поступал Псамметих. И отдавал такие приказания, желая услышать, какое первое слово сорвется с уст младенцев после невнятного детского лепета. Повеление царя было исполнено. Так пастух действовал по приказу царя в течение 2 лет. Однажды, когда он открыл дверь и вошел в хижину, оба младенца пали к его ногам и, протягивая ручонки, произносили слово «бекос». Это действительно фригийское слово, встречающееся во фригийских надписях. Пастух сначала молча выслушал это слово. Когда затем, при посещении младенцев для ухода за ними, ему всякий раз приходилось слышать это слово, он сообщил об этом царю, а тот повелел привести младенцев пред свои царские очи. Когда же сам Псамметих также услышал это слово, то велел расспросить, какой народ и что именно называет словом «бекос», и узнал, что так фригийцы называют хлеб. Отсюда египтяне заключили, что фригийцы еще древнее их самих. Так я слышал от жрецов Гефеста в Мемфисе. Эллины же передают об этом еще много вздорных рассказов, и, между прочим, будто Псамметих велел вырезать нескольким женщинам языки и затем отдал им младенцев на воспитание. Столько рассказов о воспитании обоих детей мне передавали. Пришлось мне слышать и другие рассказы в Мемфисе от жрецов Гефеста. Потом я направился в Фивы и Гелиополь, чтобы установить, сходятся ли тамошние рассказы с мемфисскими. Ведь в Гелиополе, как говорят, знают об этом больше, чем в остальном Египте. Впрочем, то, что мне рассказывали о богах, я не намерен передавать, за исключением только имен богов, так как, по моему мнению, о богах все люди знают одинаково мало. Если же мне придется говорить об этом, то только для связи моего повествования. Что же касается деяний человеческих, то вот что единогласно передавали мне жрецы. египтяне были первыми людьми на свете, кто установил продолжительность года, разделив его на 12 частей по временам года. Египетский гражданский год начинался 19 июля с восходом Сириуса, когда начинался разлив Нила, и продолжался до следующего разлива. Год делился на три времени года — разлив, посев, жатва. Это открытие, по словам жрецов, египтяне сделали, наблюдая небесные светила. Их способ исчисления месяцев, как мне думается, точнее эллинского. Эллины ведь каждый третий год добавляют вставной месяц, чтобы сохранить соответствие времен естественного года. Египтяне же считают 12 месяцев по 30 дней и прибавляют каждый год в конце еще 5 дней сверх этого числа, причем у них круговращение времен года всегда приходится на одно и то же время. Они утверждают также, что имена 12 богов восходят к египтянам, а от них заимствованы эллинами. Египтяне также были первыми, кто стал воздвигать богам алтари, статуи и храмы, и высекать изображения на камнях. Что именно это так, мне пришлось во многих случаях убедиться на деле. Древнейшим царем из людей в Египте был Мин. В его время весь Нижний Египет, кроме Фиванской области, являлся болотом, и вся местность, лежащая теперь ниже озера Мериды, находилась под водой. До озера же от моря 7 дней теперь плавание вверх по реке. Эти рассказы о стране мне представляются совершенно правильными. И действительно, всякий здравомыслящий человек, даже если он об этом раньше ничего не слышал, с первого взгляда убедиться, что Нижний Египет, куда эллины плавают на кораблях недавнего происхождения, является даром реки Нила. И такова же часть страны еще на расстоянии трехдневного пути плавания вверх по реке от озера, хотя об этой области ничего подобного не говорят. Ведь свойство почвы Египта вот какое. Если, подплывая к Египту, бросить лот даже на расстоянии дневного пути от берега, то вытащишь ил на глубине 11 оргий. Это показывает, сколь далеко идут наносы реки. Протяжение морского побережья самого Египта 60 схенов. К Египту я причисляю все побережье от Плинфинского залива до озера Сербонида, к которому примыкает гора Кассий. Отсюда-то и следует считать 60 схенов, ведь малоземельные народы измеряют свою землю оргиями, те же, что богаче землей, стадиями, еще более богатые — парасангами, а самые богатые — схенами. Парасанг же составляет 30 стадий, а каждый схен, египетская мера, равен 60 стадиям, поэтому длина египетского побережья равняется 3600 стадиям. От побережья вглубь страны, то есть вплоть до Гелиополя, Египет широк, сплошь низменный, обилен водой и покрыт илистыми наносами. Путь вверх от моря до Гелиополя приблизительно так же велик, как дорога от алтаря 12 богов в Афинах до Писы, именно до храма Зевса Олимпийского. Если точно измерить оба эти расстояния, то, конечно, разница будет небольшая, не больше 15 стадий, ведь по дороге от Афин до Писы 1500 стадий без 15, тогда как путь от моря до Гелиополя составляет полностью 1500 стадий. От Гелиополя вглубь страны Египет суживается. Ширина Нильской долины от Каира до Сиены, Асуан, меняется от 20 до 1 километра. Здесь, с одной стороны, он ограничен Аравийскими горами, которые непрерывно тянутся с севера на юг, вплоть до так называемого Красного моря. В этих горах находится каменоломни, откуда вырубали камни для пирамид в Мемфисе. Там горы кончаются и поворачивают, как сказано, к Красному морю. В самом широком месте, как я слышал, нужно 2 месяца, чтобы перейти эти горы с востока на запад. В восточных пределах, говорят, растет ладан. Это страна Пунт, то есть Сомалийское побережье. Таковы эти горы. На другой же ливийской стороне тянутся скалистые, в зыбком песке глубоко погребенные горы. Это гомеровское выражение. В этих горах стоят пирамиды. Простираются эти горы так же, как и аравийские, с севера на юг. Итак, начиная от Гелиополя, Египет уже более не широк, поскольку эта местность принадлежит к Египту. Но около 14 дней пути вверх по течению Нила Египет – узкая страна. Между этими упомянутыми горами земля плоская, и в самом узком месте, по моей оценке, расстояние между Аравийскими и Ливийскими горами не больше 200 стадий. Отсюда Египет снова расширяется, таковы природные свойства этой страны. От Гелиополя до Фив – 9 дней плавания вверх по реке, длина же пути 4860 стадий, или 81 схен. Вот число стадий Египта в общей сложности. Так, длина морского побережья Египта, как я уже сказал, выше, составляет 3600 стадий. Теперь я покажу, как велико расстояние от моря вглубь страны до Фив. Оно составляет 6120 стадий, а от Фив до города под названием Элефантина – 1800. Как показывает упоминание Геродотом египетской меры схен, хеннуп, автор пользовался здесь египетскими источниками. Тем не менее, цифры для расстояний не верны. Итак, большая часть этой названной области, как меня уверяли жрецы и, как я сам думаю, лишь недавнего происхождения, и является наносной землей. И действительно, у меня создалось впечатление, что низменность, лежащая между упомянутыми горами к югу от Мемфиса, некогда была морским заливом, совершенно так же, как долины в Илионской области, в Тевтрании около Эфеса, и долина Меандра, если вообще можно сравнивать эти маленькие долины с огромной египетской низменностью. Ведь ни одну из рек, образовавших свои долины наносами, нельзя по ширине сравнить даже с одним рукавом при устье Нила, а у него таких рукавов 5. Впрочем, есть также и в других местах реки, хотя и не такой величины, как Нил, которые совершили огромную работу. Я мог бы назвать среди них именно Ахиллой, который течет через Акарнанию и при впадении в море уже соединил с материком половину Эхинадских островов. А в Аравии, недалеко от Египта, есть морской залив, который тянется от так называемого Красного моря до Сирии. Он очень длинный и узкий. Как я сейчас объясню, чтобы переплыть залив в длину на гребном судне от самой отдаленной части залива в открытое море, требуется 40 дней, тогда как в ширину, в самом широком месте, нужно всего полдня плавания. Каждый день в заливе бывает прилив и отлив. Таким именно заливом, как мне думается, был когда-то и Египет. Он, залив, простирался от Северного моря к Эфиопии, тогда как Аравийский, о котором я еще скажу, тянулся от Южного моря к Сирии. Оба залива почти соприкасались друг с другом своими вершинами, если бы они не расходились, отделенные только узким пространством земли. Если бы Нил вздумал переменить свое течение и направиться в этот Аравийский залив, то что помешало бы реке занести его илом за 20 тысяч лет? Я же думаю, что для этого нужно всего лишь 10 тысяч лет. Почему же? За все время, прошедшее до моего рождения, даже гораздо больший залив не оказался занесенным илом этой столь огромной и деятельно отлагающей наносы реки. Итак, я верю рассказам жрецов об Египте и целиком разделяю их мнение. Я вижу ведь, что египетское побережье выдается в море дальше соседних областей. Затем в горах находят раковины, и из почвы выступает соленая вода, которая разрушает даже пирамиды. Далее. Там одна единственная гора, та, что выше Мемфиса, покрыта песком. Наконец, ни почва пограничной Аравии, ни Ливии, ни Сирии, аравийская прибрежная полоса, населена сирийцами, не похожа на египетскую. Египетская почва черная, рыхлая, именно потому, что она состоит из ила, перенесенного Нилом из Эфиопии. Почва же Ливии, как известно, каменистая и довольно песчаная, тогда как аравийская и сирийская более глинистые и несколько каменистые. Жрецы приводили к тому же еще вот какой весьма важный довод. Во времена царя Мерида, всякий раз, когда река поднималась по меньшей мере на 8 локтей, она заливала Египет ниже Мемфиса. И еще не прошло и 900 лет после кончины Мерида, когда я слышал об этом от жрецов. Теперь же река затопляет страну, только если уровень воды достигает 15 или 16 локтей по меньшей мере. Поэтому я полагаю, если эта страна будет и дальше расти в том же соотношении и становиться все выше, то когда-нибудь Нил вообще не будет затоплять ее. Область же ниже озера Мериды, и особенно жители так называемой дельты, впредь будут всегда испытывать то, что они раньше предрекли эллинам. Ведь когда они услышали, что вся эллинская земля орошается дождем, а не так, как их страна, реками, то объявили, что эллины когда-нибудь обманутся в своих твердых упованиях на небесную помощь и испытают страшный голод. Этим они хотели сказать, что если божество не ниспошлет им больше дождя, а долгую засуху, то эллинов поразит голод, ведь влага у эллинов только от Зевса.